На миг мне показалось, что сейчас он достанет геологический молоток и вобьет с помощью него в гроб гвоздь. Со смерти матери я больше не видел отчима. А через 4 года началась война. Меня всегда к ней готовили. Но не к стрельбе из окопа, не к поездкам в танке или полетам на самолете. Я был обучен выполнять специальные задания. Японцы продвигались чрезвычайно быстро. В течение 2 дней они захватили весь Сахалин, а к концу следующей недели хозяйничали на материке. С другой стороны, навстречу маньчжурам двигались греки, и хоть не таким интенсивным было их продвижение по нашей территории, но Кавказом они овладели за 10 дней. Президент Греции Дезаракис, проехавший по центральным улицам Тбилиси в бронированном лимузине, удивлялся, что в Грузии такой же климат, как и у него на родине, а апельсины не растут. «Грузины — варвары», — вещал на весь мир Дезаракис. «Они не способны вырастить даже апельсинов, только в ботаническом саду. Чего же удивляться, что во всей России не приемлют метрической системы?» Президент Японии Китава не делал никаких заявлений, как, впрочем, и его император. Главные лица страны хранили доблестное молчание, как и подобает настоящим самураям, а их солдаты ловко рубили некоторые русские головы, объясняя остальным, что метр есть самая передовая единица измерения. В деревнях и селах они назначали старост из лояльных и вручали им деревянные линейки длиною в метр. «Это называется метл», — объясняли японские полковники, вознося над головой линейки. «Теперь вы будете бегать на 100-метловку, а не на 213 сазений. Теперь от Москвы до Тулы не 212 вёлст, а 200 километров. В Останкинской телебасне не 1200 сазений, а 560 метлов». Вслед за деревянным метром в ход шла и другая наглядная агитация. Народу, к примеру, показывали мешок с пшеницей и объясняли. «Десь не 2 пута, а 32 килограмма». Или, указывая на цистерну, «В цистелне не 100 000 четвертей спилта, а 300 тонн». И так далее. Надо сказать, что многие поддались на вражескую агитацию и мало-помалу стали все мерить на метры и километры, взвешивать на граммы и килограммы, а выливать из емкости и вливать в них литрами. Безусловно, вся страна считала повинным в метрической войне ее идеолога Прохора Поддонного. Самый главный предатель за всю историю России, уроженец села Вонялы, за день до войны он умудрился сбежать из-под бдительного ока спецслужб и переехал в Токио. В японской столице он облачился в кимоно, стал кушать суши и пить горячую водку саке, прославляя на весь мир японский образ жизни. Раз в неделю Поддонный давал интервью какой-нибудь известной телекомпании, а та тиражировала его речи по всем мировым телеканалам. «Япония — величайшая страна мира», — провозглашал Прохор. «Ее многовековая культура и образ жизни должны стать эталоном для всего человечества. И Америка, и затхлая Европа с ее ленивыми жителями должны повернуть свои головы в сторону страны восходящего солнца, подставляя уши мудрым советам азиатского колосса. Я надеюсь, что через какие-нибудь считанные месяцы все дети России с 7-летнего возраста начнут заниматься карате, а женщины примутся изучать великое искусство японских гейш». Далее Поддонный обычно отдавал должное и Греции, хотя делал это с меньшим энтузиазмом, чем в речах о Японии. Благодаря стране первых Олимпийских игр в России, наконец, будет должное количество апельсинов. В Москве мы построим театр, в котором будет играться только греческая трагедия, а в Финском заливе все будут кататься исключительно на серферах. Многие россияне поддавались речам предателя, считая, что не так уж и плохо, чтобы на Руси завелось достаточное количество оранжа, а детей обучали драться с измальства. Что касается греческого театра, всем было абсолютно все равно, будет в нем играться трагедия или устроят на сцене конюшни. Единственное, что останавливало и настораживало, так это приторное словечко «гейша», вызывающее непристойные ассоциации, связанные с японским телевизионным сериалом «Любовь по Камасутре», демонстрирующимся последние 2 года по 16-му каналу. После успешного вторжения японской армии на нашу территорию Прохор Поддонный стал посещать оккупированные города и села и самолично принимал участие в порке особо упрямых жителей. Он выбирал либо вожжи, либо кнут и, рассекая по спине упрямца змейкой, приговаривал с каждым ударом во всеуслышание: «Мерей на метры, хрясь! Разливай на литры, хрясь восьмеркой! Поднимай килограммы!»